24. Невероятно просто. Пожалуйста, поймите, что есть только одно, что нужно понять. Вы нерожденные, бесформенные, безвременные. Нисаргадатта Махарадж. Есть только пустота. Невозможно убрать с пути собственное эго и все, что к нему относится. Существует только видение, сияющее во всем великолепии и ясности. Дуглас Хардинг. Послушайте, это так невероятно просто. Здесь никого нет. Это не фигуральное выражение. Я подразумеваю это буквально. Здесь никого нет. Нет субъекта, нет индивидуума, разговаривающего с вами. Вы смотрите на меня и думаете, что с вами разговаривает человек, пытающийся что-то донести до вас. Уверяю вас, это не так. Посмотрите на меня. Если бы поток сознания не тек сквозь это тело, что было бы на его месте? Чем было бы это тело, если бы в нем не было сознания? Конечно же, трупом, мертвой материей. Больше здесь ничего нет. Есть только видимость тела и сознание, его оживляющее. Вы вместе со всеми остальными полагаете, что перед вами отдельно взятая разумная личность, что сознание, которое выступает в качестве оживляющей силы, является индивидуальным сознанием, уникальным в этом теле и отделенным от сознания в других телах. Это базируется на видимости. Кажется, что существуют обособленные тела, что как бы предполагает обособленные сознания в них. Вера в это не позволяет вам видеть то, что есть, и становится причиной того, что жизнь предстает перед вами полной тревог, замешательства, несчастий, и чаще всего вызывает страх и страдания. Но на самом деле все совсем не так. Ни при каком раскладе не существует индивидуума, сидящего и ведущего с вами беседы. Это тело – ничто, только видимость, возникающее в сновидении. Все, что есть, это сознание, и именно сознание струится сквозь эту видимость. Здесь нет ничего, что существовало бы само по себе. То, что мы называем человеческим существом, не является ни независимым существом, ни отправным механизмом, ни трансмиттером. Это ретрансляционная станция, транзитный механизм сознания, единого сознания, всего, что есть. Этим и являюсь я, разговаривающий с вами. И все то же единое сознание слушает меня, глядя в ответ теми глазами, которые вы называете своими. То, чем являюсь я, говоря «я есть», есть именно то, чем являетесь вы, говорящие «я есть». Однажды поняв это, невозможно не восхититься иронией ситуации. Смотрите, то, что вы считаете «собой», в кавычках, воспринимаете как индивидуальность, это идея отдельной сущности – тела, ума, личности, души, интеллекта. Все это – вторичный продукт, артефакт, почти случайный побочный эффект струящегося, текущего сознания.